Глава 17. Притворите в жизнь видение счастья. Вскоре по возвращении с тайги я приехал снова в город Геленджик, где должна была проходить читательская конференция по книге. Заместитель главы Краснодарского края по Геленджикскому району повез меня в лесную школу академика Михаила Петровича Щетинина. Узенькая щебенчатая дорога уводила от трассы к лесу, в небольшой запрятанной меж гор долине. Дорога вскоре заканчивалась, упираясь в необычный двухэтажный дом-терем. Он еще не был достроен. Из его оконных проемов без рам лилась выводимая детскими голосами русская народная песня. Этот дом был из лесных видений, но теперь он был абсолютно реальным. Никому ничего не говоря, я полез через разные стройматериалы, чтобы все-таки своими руками дотронуться до этого дома. Когда я подходил к нему, увидел, как по приставной лестнице без перил ловко спустилась девочка лет 10. Подошла к кучке речной гальки, стала выбирать и складывать в жестяную банку из-под селедки камышки. Когда она снова взбиралась по лестнице, я полез за ней навстречу льющейся манящей песне. На втором этаже такие же, как она, и чуть постарше дети брали из коробочки гладкую гальку, прикрепляли ее цементным раствором к стене, выкладывая на ней удивительные по красоте узоры. Две девочки мокрыми тряпочками сразу протирали бережно каждый прикрепленный к стене камушек. Они занимались своим делом увлеченно и пели. Взрослых среди них не было. Потом я узнал, что фундамент и каждый кирпичик этого дома положен детской рукой. И проект дети сами придумали, и оформление каждого уголочка своего дома. В небольшом городке-школе такой дом не единственный. В этом удивительном месте дети сами строят свои дома, свой город, свое будущее и поют. Здесь 10-летняя девочка способна строить дом, великолепно рисовать, готовить пищу, знать бальные танцы и навыки русского рукопашного боя. Дети лесной школы знали Анастасию. Они сами рассказывали мне о ней. В этой школе учатся 300 детей из разных городов России. В этой школе за один год осваивают курс математики 10-летней школы, одновременно изучают сразу 3 языка. Сюда не подбирают вундеркиндов и не делают вундеркиндов. Здесь просто дают раскрыться в детях тому, что уже в них имеется. Школа академика Михаила Петровича Щетинина относится к Министерству образования Российской Федерации. Она бесплатная. Школа себя не рекламирует. В ней нет ни одного свободного места. Но есть 2500 заявлений на вдруг появившееся место. Трудно подобрать слова, способные отобразить счастьем светящиеся детские лица. Может быть, следующим фактом попробовать? Я поехал в эту школу сразу после состоявшейся в Геленджике читательской конференции. Поехал вместе с небольшой группой читателей, услышавших о предстоящей поездке. Среди читателей была и удивительный человек Наталья Сергеевна Бондарчук. Актриса, кинорежиссер, член правления Рериховского общества. Она, великолепно разбирающаяся в эзотерике, выступала на конференции, говорила о Рерихах, об эзотерике. Об Анастасии говорила намного толковее, чем я. С Натальей Сергеевной была ее 10-летняя дочь, Машенька. После конференции им предстояла поездка на кинофестиваль в Анапу, где уже находилась любимая бабушка Машеньки, известная актриса Инна Макарова. Но как гром, как призыв к прозрению, прозвучали слова Машеньки. «Мамочка, пожалуйста, хоть на 3 денечка, хоть на 3, пока ты будешь на фестивале, сделай так, чтобы я могла остаться в этой школе». И осталась на 3 дня изнеженная Машенька в этой школе, к величайшему изумлению матери, произнесшей с грустью: Видно, многое не додаем мы детям своим, что даже любя, неосознанно обкрадываем их. С Натальей Сергеевной был кинооператор. Он заснял, как дети школы Щетинина рассказывали о своем общении с Анастасией, в своем понимании жизни. Я приведу здесь разговор с детьми, занятыми на строительстве дома-терема. Вопросы детям задавали мы с Натальей Сергеевной. Создается впечатление, что каждый кирпич вашего дома наполнен большой силой светлой энергии. «Да, это так», — отвечала нам старшая рыжеволосая девочка. «Очень много зависит от людей, которые к ним прикасались. Мы все это делали с любовью, старались своим состоянием привнести в будущее только хорошее, радостное». «Кто автор проекта этого здания, колонн, рисунков?» «Это наша совместная общая мысль». «Значит, все, кто здесь работают, только внешне занимаются, каждый своим?» «На самом деле это общая мысль?» «Да, мы собираемся каждый вечер на огоньки, где продумываем, моделируем предстоящий день, представляем образы, которые будут в нашем доме. Еще у нас некоторые учащиеся исполняют роль архитекторов. Они конкретизируют, объединяют совместную работу». «Какой образ присущ помещению, в котором мы с вами сейчас находимся?» «Образ сварога, огненного небесного начала. Здесь это можно увидеть по символам, по берегам камня. Среди вас можно выделить начальника, руководителя. У нас есть ведущий, но вообще-то здесь работает общая мысль, лава, так мы ее называем». «Повторите, мысль лава?» «Да, состояние, образ, желание». «У вас все работают с удовольствием, все улыбаются, у всех блестят глаза». «Всем весело?» «Да, это наша жизнь, потому что делаем то, что хотим, что можем, то, что любим делать». «Ты говорила, что каждый камень имеет пульс, свой ритм». «Да, и он бьется в один день один раз». «У всех камней это так или у некоторых два раза?» «Пульс у всех камней бьется одинаково». «Вам не кажется, что ваш дом похож на храм?» Храм – это не форма, это состояние. К примеру, купола – они лишь помогают тебе войти в определенное состояние. Форма лепится чувством. И не случайно к нам пришли формы купола, шатры, устремление в небо, нисходящая благодать небесная. Этот дом, где каждый камень положен доброй рукой, может исцелять? Конечно. Все-таки исцеляет. Да, исцеляет. Я засмотрелся на девочек, выкладывающих на стене горницы орнамент из речной гальки. Девочки, одетые совсем в простенькую, немодную одежду, были красивы какой-то необычной красотой. И я подумал, где знакомимся мы со своими будущими женами? На танцплощадках, вечеринках, курортах. Видим своих будущих жен раскрашенными, модными, влекущими своими стройными ножками и другими прелестями фигуры. Женимся на всем этом. А потом, когда краска смыта, смотришь, сидит перед тобой кикимора кикиморой, ворчит, внимание к себе требует, любви ответной. Какое счастье всю жизнь с кикиморой жить, о чем говорить с ней? Она еще и от тебя материального обеспечения требует. Эх, не повезло. Но, может, сами мы именно таких и достойны? Конечно, таких и достойны. Это надо же такими полными идиотами быть. На краске, да на ножках длинных жениться. А кому-то повезет, кому-то достанутся в жены вот эти, выкладывающие на стене орнамент девочки. Они и дом красивый построить смогут, и пищу с любовью приготовить. Языки разные иностранные знают. Мудрые, умные, красивые. И без косметики они, когда подрастут, еще красивее станут. Конечно, многим захочется такую в жены взять, но за кого же они согласятся выйти замуж? Таким и задан был вопрос красавицам в простенькой одежонке. Скажите, за кого бы вы вышли замуж? Какой должен быть ваш муж? Какими обладать качествами? И не задумываясь сразу, первая девочка ответила – добротой и терпением, и он должен быть человеком, который любит свою родину, человеком, который имеет честь и достоинство. А что в вашем понимании честь? Для меня честь в одном выражается: я имею честь быть русским. А что такое русский человек? Это человек, который любит свою родину. Это прежде всего тот, который стоит за нее и никогда не подведет. Ни в какую минуту, даже самую сложную, он сам считается частью Руси. И ваши дети будут жить для родины? Да. И значит, муж должен с вами это разделять? Да. Ответ второй девочки на вопрос, каким должен быть ваш муж. Он должен быть человеком, способным отдавать тепло и свет другим людям. Если это от него будет исходить, то и окружающим будет хорошо, и нашей семье тоже. Человек, богатый духом, здоровым духом, не сравним ни с каким богатством. А самой маленькой девочке во время работы видеокамеры никакого вопроса не задали. Я потом ее спросил и в ответ услышал: может, все лучше и поженятся, пока я подрастаю, но мой муж все равно будет очень хорошим, добрым и счастливым. Я его сама сделаю таким. Я помогу ему, как Анастасия. Я увидел, понял. Анастасия делится своими способностями с детьми. Почему с детьми школы Щетинина? Потому что академик Михаил Петрович Щетинин сам великий маг, создавший и продолжающий создавать пространство любви. И оно будет увеличиваться. Сейчас еще маленькие русокосые Анастасии, но они подрастут, пойдут по земле, создавая такие же оазисы, пока не заполнят ими землю всю. Когда я стоял в горнице второго этажа необыкновенного дома терема, разглядывал орнамент и рисунки, сделанные детскими руками, но похожие на шедевры великих мастеров, возникло ощущение, что нахожусь в самом великом, светлом и добром храме на земле. Это, наверное, от того, что дом, каждый миллиметр которого с любовью обласкан детской рукой, неизмеримо больше наполнен светлой энергией, чем некоторые храмы. И подумалось тогда: вот восстановим мы разрушенные храмы и монастыри, используя современную технику и железобетонные технологии. Не так уж сложно это сделать. Потом придем в эти храмы с чувством исполненного долга и станем просить: «Господи, благослови!» Но не получим благословения, потому что в это время внимание Бога будет посвящено детям, строящим необыкновенный дом-храм, и будет переживать он, что кончается у детей цемент, что кирпича и досточек для пола не хватает, и с любовью будет благословлять Бог каждого, кто поможет им. И я не удержался от искушения показать эти маленькие росточки. Не удержался, чего и опасалась Анастасия. А произошло вот что. Я шел по дорожке мимо стоящих на улице кухонных столов, за которыми работали дети, и вдруг ощутил на себе мягкое тепло, словно тепловой рефлектор кто-то направил на меня. Ощущение тепла было похожим на то, которое исходит от Анастасии, когда она смотрит, сконцентрировав свой взгляд. Только в этот раз оно было совсем слабеньким, но я остановился и посмотрел в сторону, откуда оно исходило. 11-летняя девочка сидела за крайним столом и перебирала от сора рис, смотрела на меня и улыбалась. Я подсел к ее столу. От близости взгляда, горящих голубым светом глаз, стало еще теплее, и спросил: «Как тебя зовут?» «Здравствуйте, меня зовут Настей». «Ты, значит, можешь обогревать своим взглядом, как Анастасия это делает?» «Вы почувствовали?» «Да». Маленькая Настенька не в полной мере, но обладала способностью Анастасии согревать тело своим взглядом. Подошла и села за стол Натальи Сергеевны Бондарчук. Кинооператор включил камеру. Ничуть не смущаясь и не прекращая свою работу, Настенька стала отвечать на вопросы. «Откуда вы берете знания, способности?» От звезд. Что ты поняла, общаясь с сибирской Анастасией? Очень важно понимать и любить свою родину. Почему это очень важно? Потому что родина – это то, что сотворили наши далекие и близкие родители. Кто твои родители? Где работает твой отец? Мой папа – учитель. В школе, где он преподает, тоже хорошо, но здесь лучше. Вы живете здесь единой, дружной, счастливой семьей. Вы забываете своих родителей? Наоборот. Мы больше и больше любим своих родителей, посылаем им добрые мысли, чтобы и им было хорошо. Работала кинокамера, и мне очень захотелось, чтобы Настенька показала скептикам, что такое обогревающий взгляд. Я попросил ее. Настенька, покажи многим людям, как можно обогревать взглядом. Вот камера. Посмотри в объектив. Обогрей всех, кто будет смотреть. Всех сразу очень трудно. У меня может не получиться. Но я продолжал настаивать. Повторил просьбу. И с Настенькой стало происходить в точности то же самое, что с Анастасией в лесу. Когда она силой воли своей, на расстоянии, с помощью своего луча, спасала мужчину и женщину от истязаний бандитов. Я описывал эту сцену в первой книге. Сначала Анастасия пояснила, это не в моих силах, это уже как бы запрограммировано раньше. Не мной, я не могу вмешиваться напрямую. Они сейчас сильнее. И все же при настойчивом повторении просьбы она выполнила ее. Выполнила, зная при этом, что может погибнуть. И маленькая Настенька после настойчивого повторения просьбы стала пытаться ее выполнить. Она два раза подряд, не выдыхая, втянула в себя воздух, закрыла глаза на некоторое время, потом спокойно стала смотреть в объектив камеры. Замер завороженный оператор. И вдруг Наталья Сергеевна Бондарчук, сорвав с себя платок, закрыла им Настеньку. Она первая заметила, как начало вибрировать ее тело, и появилась бледность на лице. Я понял, повторять просьбу не следовало. И не стоило тратить энергию на неверящих. Это лишь усилит злобные противостояния в них. Приехавшие взрослые люди не могли сдержать желание дотронуться до детей. Они трогали, обнимали их, гладили, словно котят. И зачем я привез с собой целую группу этих взрослых людей? Ведь знал же, что в эту школу приезжает много разных комиссий, делегаций разного уровня. Просто отдельные люди приезжают посмотреть, потешить свое любопытство, прикоснуться к исходящей от ее обитателей благодати. И прикасаются, и берут, ничего при этом не привнося от себя. И, может быть, права Анастасия, говоря, пытаясь взять с святого места благодать, подумай, что ему ты от себя оставить можешь. И если свет не научился источать, зачем же брать и хоронить в себе, словно в могиле? Я тоже оказался в этой школе из любопытства. Благодаря Анастасии принял меня академик Михаил Петрович Щетинин. И стол еще накрыли дети, яствами уставленный, и всех приехавших со мной кормили. Не только пищу со стола мы брали здесь. Огонь живых глазенок детских неизмеримо больше дарил. А что взамен им мы? Как покровители погладим по головке? Так, раздосадованный на себя. От группы прибывшей, уйдя в сторонку, один стоял и думал. Вдруг подошли и встали рядом уже знакомые мне Лена и Настенька. «Вы расслабьтесь», — тихо сказала Настенька. «Взрослые всегда так. Погладить им хочется, обнять. Думать, что главное — обнять. А вы с самого утра сегодня все нервничаете». Пойдемте с нами на полянку. Мы вам об Анастасии расскажем. Я знаю, в каком она сейчас пространстве. Когда мы пришли на полянку, кинооператор, присоединившийся к нам, попросил меня. Давай попробуем взять еще интервью у девочек. Отличные кадры должны получиться. Смотри, какой прекрасный пейзаж. И никто не мешает. Может, не надо? Наверное, замучили их уже расспросами всякими. Но с тобой они все равно с удовольствием будут говорить. Посетителей журналистов в эту школу не с удовольствием пускают. А нам такая уникальная возможность представилась. Жалко упускать. Пойми меня как профессионала. Я взял в руки микрофон и говорю девочкам. Интервью у вас взять надо. Я сейчас вам вопросы задавать буду, а вы отвечать на них не возражаете? Если вам нужно, задавайте вопросы, ответила Лена. А Настенька добавила. Конечно, конечно, мы будем отвечать. Девочки встали рядышком, поправили свои длинные русые косы и стали внимательно смотреть мне в глаза в ожидании вопроса. После двух банальных вопросов я замолчал, вдруг осознав, что подобные банальные стандартные вопросы им задают все приезжающие взрослые и члены всевозможных комиссий, и журналисты, а они способны ответить на вопросы по такой теме, о которой не каждому жизнь прожившему взрослому человеку доводилось думать. Прав оказался казачий атаман, сказав, «Мой сын всего 3 месяца в этой школе проучился, а я уже чувствую, что самому срочно что-то познавать нужно, иначе глупым рядом с ним буду выглядеть». Да и вообще, все мы не унижаем ли детей своих глупыми вопросами, заведомо внушая тем самым детям своим, что они на большее не способны. Я стоял перед девочками с микрофоном и молчал. И видел по их лицам, что они переживали за меня, видя, что растерялся и не знаю, о чем говорить с ними. Тогда я признался им честно. Не знаю я, о чем говорить с вами, какой вопрос задать. И тут сложилась совсем уж комичная ситуация. Стоим мы с кинооператором, 2 взрослых мужика, а перед нами 2 малышки, энергично поддерживая друг друга, не задумавшись, даже на секунду, быстро объясняют нам, как надо брать интервью, как разговаривать с другим человеком. Вы расслабьтесь, надо уметь расслабляться. Главное, искренне говорить. Говорить о том нужно, что волнует вас. О нас не думайте, о другом человеке нужно думать, когда с ним разговариваешь. Но вы не думайте о нас, раз трудно вам. Расслабьтесь. Вы свои вопросы сердцем нам задавайте. Ответить сможем мы, не думайте о нас. Пока не можете, давайте сами мы вам что-нибудь расскажем. Они шли по полянке, улыбаясь, трогали травинки и говорили. Глубина их познаний мироздания, исходящая от души чистота, добротой светящиеся глаза погружали в состояние покоя и уверенности. Кинооператор снимал издалека, не мельтеша сменой планов. Впоследствии не раз просматривал я подаренную Натальей Сергеевной видеокассету. Смотрел, как идут по полянке маленькие русокосые белые могини. Они подрастут. Их в этой школе 300. Я пишу об этой школе не для того, чтобы кому-то что-то доказывать, а для того, чтобы порадовать сердца тех, кто читал, почувствовал и понял Анастасию. Если кого-то раздражает, что и как я излагаю, так не читайте. Критики я получил уже предостаточно. И за стиль изложения, и за грамматические ошибки, и за якобы меркантильный вымысел. Но все равно сейчас следующую книжку пишу. Лучше постарайтесь ее не читать, события в ней покруче, чем в предыдущих книжках. И стиль изложения не намного улучшается. Совсем вы можете разнервничаться.